Он кивнул громилам и закрыл двустворчатую дверь. В кресле у овального стола сидел мужчина и переключал кнопки на телевизионном пульте. В телевизор он не смотрел, он смотрел на них, но программы зачем-то переключал. Когда они вошли и Филипп закрыл дверь, мужчина поднялся навстречу. «Здравствуйте», — с улыбкой сказал он. «Напугали вас мои ребятки?» Александра молча смотрела на него во все глаза. В жизни он оказался намного симпатичнее и моложе, чем на экране телевизора. И джинсы со свитером ему шли необыкновенно. У него были веселые темные глаза, а на макушке петушком торчали волосы. Когда Александра уходила из лечебного корпуса, бабулька дежурная как раз смотрела по телевизору 9-часовые новости. Показывали его пресс-конференцию в Париже, где он встречался с Шираком. Говорил он неторопливо, значительно. Смотрел тяжело. Журналисты лезли к нему со всех сторон, а он был величественен и отстранен, как и полагается быть представителю великой державы. Не то, что сейчас. Он протягивал ей руку, и, по-видимому, нужно было ее пожать, что Александра и сделала с некоторым замешательством. «Павел», — представился он, как будто можно было не знать, как его зовут. Но, очевидно, он давал ей понять, что она может называть его просто по имени. «Александра», — жалобно проскулила она, — «добрый вечер». «Добрый». Он явно наслаждался, видя ее замешательство. Точь в точь, как десятиклассник, которого она на дискотеке пригласила на танец. Филипп пододвинул ей кресло, и все вежливо сели, как на светском рауте. «А вы же во Франции», — выпалила Александра, тыча рукой в телевизор. «Или нет?» «Нет», — сказал Филипп, — «он в России. Хочешь кофе, Алекс?» «Я сегодня вернулся», — охотно объяснил гость. «Как раз, чтобы встретиться с вашим мужем. А делегация прилетит завтра». «Господи, спаси и помилуй. Он прилетел из Франции раньше, чтобы встретиться с Филиппом?» «Пей», — приказал Филипп, подавая ей чашку. «Я туда коньяку налил». «Ты будешь?» — спросил он у гостя. И от этого непринужденного «ты» Александра чуть не облилась кофе. «Коньяк буду», — деловито ответил гость. «Кофе нет. Он у меня сейчас из ушей пойдет». Филипп плеснул темную, вкусно пахнущую жидкость в два бокала. Они глотнули и с задумчивыми лицами положили в рот по дольке лимона. «Привык тут я с вами», — кивнув на лимон, сказал Филипп, как бы сокрушаясь. «У нас лимоном не закусывают». «Я просто сошла с ума», — пронеслось в голове у Александры. «Шла из бани и по дороге чокнулась. Или сплю. Не могу же я в самом деле пить коньяк в каком-то санатории с самим...» «Вы журналистка?» — спросил гость. «Филипп говорил, что вы на телевидении работаете». «Я пытаюсь», — сказала Александра и поставила чашку, которая вздрагивала у нее в руке. «У меня не всегда получается, но я пытаюсь». «А вы давно знакомы с Филиппом?» Они переглянулись, и гость ответил. «Лет 10 или даже больше. А что?» Смутившись, она затрясла головой. «Нет-нет, ничего. Просто я не знала о таких знакомствах моего мужа». «А-а-а», — протянул гость. Вид у него стал задумчивый. Он снова быстро взглянул на Филиппа. Александра в их переглядываниях ничего не поняла, и чувство неловкости усилилось. «Так вы журналистка», — настаивал гость, и ей пришлось объяснить. «Я работала в новостях до недавнего времени, а сейчас...» Почему-то ей не хотелось говорить ему, что она без работы. «А сейчас я перехожу в другую программу». «Телевидение — это хорошо, как-никак четвертая власть, правда?» «Конечно», — с готовностью согласилась Александра. «Вас, например, журналисты очень любят». «Боюсь, что я их не очень люблю». Голос не утратил любезной заинтересованности, но сказано это было так, что Александра поняла, тему прессы лучше не развивать. Некоторое время все сидели молча. «Наверное, я мешаю вам разговаривать», — дошло, наконец, до Александры. «Я уйду сейчас». Она сделала попытку встать, но Филипп удержал ее.